Глава 19. Женщины принимают участие. В Версале ратовали против народа. В Париже ратовали против двора. Рыцари этой борьбы бегали по улицам, оборванные, вооруженные саблями, пистолетами, с пустыми карманами и с голодными желудками. Между тем, как в Версале объедались и опивались, в Париже чуть не умирали с голода. В Версале вино лилось рекой, тогда как в парижских булочных был страшный недостаток в муке. Странно было устраивать контрреволюцию и вызывать на борьбу батальоны голодных людей. Народ дерется с яростью. Утолить же его голод, доставить ему хлеба очень нетрудно. Вследствие этого невнимания или забвения голод, это ужасный призрак, бледный и тревожный, спустился на улицы Парижа. Этот призрак, превращая честных людей в воров и мошенников, посылает их заглядывать в окна и ломиться в двери богачей. Но мужчины еще не забыли волнений, обогревших кровью улицы Парижа. Они помнят Бастилию, помнят Фулона, Бертье, Флесселя. Они боятся еще раз прослыть злодеями и выжидают. Женщины, которые столько страдали, страдания которых усиливаются плачем голодных детей, требующих хлеба, и мрачным недовольным видом мужа, с которым она утром выходит из дома, решились заявить о себе. Теперь настала их очередь устроить пир. И 5 октября они устроили его в Париже. Жильбер и Белье находились в кофейной Фуа, где происходили совещания. Вдруг дверь в кофейную отворилась, вошла женщина и вне себя рассказала о замене национальных кокард черными австрийскими кокардами, прибавляя, что революции угрожает опасность. Слушатели вспомнили слова Шарни, сказанные королеве. «Настоящая опасность настает, когда вмешиваются женщины». Мнение, которое вполне разделял Жильбер. Видя, что женщины вмешались уже, он обратился к Белье со словами «Идем в ратушу». Со времени разговора Белье с Жильбером из Питу, вследствие которого последний возвратился в Вилье-Коттере с Себастьяном, Белье повиновался каждому слову, каждому движению, каждому знаку Жильбера. Белье понял, что если на его стороне перевес физической силы, то на стороне Жильбера перевес умственный. Оба они бросились из кофейной через сад Пале-Рояля, перешли двор фонтанов и достигли улицы Сент-Оноре. На рынке они встретили молодую девушку, бившую в барабан. Жильбер с изумлением остановился. «Что это значит?» – спросил он. «Видите, доктор», – отвечал Белье, – «молодая девушка бьет в барабан, и, право, барабанит очень недурно». «Верно, потеряли что-нибудь?» – сказал какой-то проходящий. «Она очень бледна», – заметил Жильбер. «Спроси, что ей надо?» — сказал Жильбер. «Эй, красотка!» — вскричал Белье. «Чего ты барабанишь?» «Есть хочу!» — отвечала хорошенькая девушка слабым, удушливым голосом и продолжала барабанить. Жильбер слышал ее слова. «О, это ужасно!» — сказал он и внимательно посмотрел на женщин, следовавших за девушкой-барабанщицей. Все они были худы, слабы, на их лицах выражалось отчаяние. Некоторые из них не ели ничего в продолжении целых суток. Из среды этих женщин временами слышались угрожающие возгласы. «В Версаль!» — кричали они. «В Версаль!» По пути они знаками приглашали за собой всех встречавшихся женщин и смотревших из окон. Мимо них проехала карета. В карете сидели две дамы. Увидя шествие женщин, они выглянули из окна и расхохотались. Шествие остановилось. 20 женщин бросились к дверцам кареты. Они заставили обеих дам присоединиться к ним, несмотря на их сопротивление. За этим полчищем женщин следовал, засунув руки в карманы, человек высокого роста, худой, бледный как смерть. Он был в сером пальто, в черном жилете и в таких же панталонах. На лоб была выдвинута треугольная небольшая шляпа. Около худых, мускулистых ног болталась длинная шпага. Он внимательно вслушивался в разговоры женщин и проницательным взором из-под нависших бровей всматривался в их страшные исхудалые лица. Да мне знакома эта фигура. Я его видел во всех народных движениях», — сказал Белье. «Это Мольяр», — отвечал Жильбер. «Да, точно. Вслед за мной он перешел по доске через ров к Бастилии и перешел половчее меня. Не провалился, как я». Женское войско повернуло в другую улицу, и Мольяр последовал за ним. Белье тянул вслед за Мольяром, но Жильбер увлекал за собой в ратушу. В ратуше знали, что делалось в Париже, но не обращали на это большого внимания. Какое было дело флегматику мэру и аристократу Лафайету, что женщине вздумалось барабанить? Они приняли это за подражание карнавалу, вот и все. Но когда за этой барабанщицей-женщиной подступили к ратуше 2 или 3 тысячи женщин, когда на фланге этой с минуты на минуту увеличивающейся толпы женщин увидали не менее многочисленную толпу вооруженных мужчин с зловещей улыбкой на устах, тогда Лафайет и прочие заседавшие в ратуше поняли значение и важность совершавшегося перед их глазами. Увидав зловещие улыбки, они поняли, что эти люди заранее улыбались и радовались преступным действиям, которые готовились совершить женщины, и которых общественная сила не в силах предупредить, но лишь по совершении их предать преступников в руки закона. Мужчины улыбались, радуясь, что зло, которое они не осмеливались совершить, совершат их матери, сестры и жены. Спустя полчаса 10 тысяч женщин собралось на Гревской площади. Видя огромную численность своего войска, они, упершись кулаками в бока, принялись совещаться. Совещание было шумно, рассуждавшие были большей частью дворничихи, торговки и публичные женщины. Многие из них были роялистки, готовые умереть за короля и королеву. Крик этого совещания раздавался за рекой, достигал безмолвных башен церкви Парижской Богоматери и, становясь все более и более громким, переходил в угрожающий тон. Заключение совещательного совета было следующее. Подпалить ратушу, в которой занимаются лишь писанием бумаг, имеющих целью отнимать у народа средства к существованию, доводить его до голодной смерти. В ратуше в это время судили булочника за то, что он обвешивал покупателей, продавая им хлеб. Понятно, что чем дороже хлеб, тем выгоднее мошенническая торговля им, но тем она и опаснее. Разъяренный голодом народ, привыкнувший расправляться со своими злодеями, вешая их на фонарных столбах, ожидал с приготовленной веревкой выхода булочника, чтобы его сейчас же вздернуть на импровизированную виселицу. Члены ратуши хотели спасти несчастного, но происходившее вокруг не обещало возможности выполнения их филантропических намерений. Женщины, сбив с ног часовых, ворвались в ратушу и начали тащить и расхищать все, попадавшееся им под руку, с намерением бросить весь бумажный хлам в сену, а мебель, тяжелые вещи, сложивши в костер, поджечь. От него загорятся стены, а членов предполагалось тащить вместе с хламом в воду. «Слишком длинная история бросать их в воду», — сказала одна рассудительная женщина, не имевшая времени долго оставаться в рядах восставших. «Да, ведь они этого стоят», — заметила другая. «Конечно, только времени-то не хватает». «Ну так сожжем их», — послышался чей-то голос. «Это будет проще и скорее». Бросились искать факелы и требовали огня, а между тем, чтобы не терять напрасно времени, вешали аббата Лефевра Дормезон. К счастью, человек в сером платье подрезал веревку, и аббат свалился с высоты 17 футов. Ушиб себе ногу и хромая пробирался среди помиравших от смеха Мегер. Аббата потому пропустили так спокойно, что факелы были уже зажжены, и женщины, держа их в руках, подходили к архиву. Еще 10 минут, и все бы вспыхнуло. Вдруг человек в сером платье бросается, вырывает из рук женщин факелы и горящую головню. Женщины противятся, человек в сером платье хлещет их факелами, и пока загораются юбки, он гасит загоревшиеся бумаги. Что за человек, осмелившийся сопротивляться 10 тысячам фурий? Послышались голоса, почему он позволяет себе распоряжаться? Зачем он спас от веревки аббата Лефевра? Повесим его, чтобы он не мешал вперед нам вешать других. За этими словами поднимается бунт, раздаются угрозы смерти, за угрозами следуют удары, чем попало. Множество женщин окружает человека в сером платье и накидывает ему на шею веревку. Но прибегает белье и спасает его, как он за несколько минут перед тем спас аббата. Цепляясь за веревку, перерезывает ее в 2-3 местах острым ножом, который мог ему пригодиться, и на другое употребление в этой свалке. Разрезывая веревку, белье говорил: «Несчастные, да разве вы не видите, что это один из героев Бастилии, который перешел по доске, чтобы требовать сдачи крепости, когда я барахтался во рве? Разве вы не видите, что это Мольяр?» При этом известном ужасном имени все женщины остановились, смотря друг на друга и отирая пот, выступивший, невзирая на октябрь, на лицах от тяжелой работы. «Победитель Бастилии! Да еще Мольяр! Мольяр из Шатиле!» «Да здравствует Мольяр!» — вскричала вдруг толпа. Угрозы превратились в громкое «Ура!» Мольяра целуют и обнимают. Мольяр пожимает руку Белье, обменивается с ним взглядом, в котором выражалось, как и в пожатии руки. «Мои друзья, в случае нужды, рассчитывайте на меня». Мольяр приобрел над этими женщинами власть, тем большую, что они чувствовали себя виноватыми перед ним. Но Мольяр знал хорошо волновавшееся перед ним бурное море. Он знал, что волны его вздымаются при малейшем дуновении и успокаиваются магической силой иногда одного слова. Он умеет повелевать этими человеческими волнами, лишь бы их бушевание не заглушало его голоса. Время было удобное для того, чтобы его слово было услышано. Кругом царствовало глубокое молчание. Мольяр не желал уничтожения коммуны, единственной власти, покровительствующей народу. Он не желал уничтожения гражданского быта, который, напротив, граждане должны охранять, как законные дети его. Речь Мольяра, сжатая, насмешливая, произвела свое действие. «Там корень зла, там проводят ночи в оргиях, когда в Париже голодают. Версаль все пожирает. В Париже нет хлеба, потому что все везут прямо в Версаль. Этого бы не было, если бы булочник с булочницей и с детенышем своим были в Париже». Под названием булочника с булочницей и детенышем народ подразумевал королевскую фамилию. «Идем же в Версаль», — решили все единогласно. Так как женщины образовали из себя войско, вооруженное оружиями, пушками, порохом, пиками и вилами, то им понадобился и предводитель. Почему же и нет? Есть же генерал у национальной гвардии, генерал Лафайет. Женское войско избрало в свои предводители Мольяра, в предводители деятельного, энергического войска женщин. Не поморщившись, не улыбнувшись, Мольяр принял предложение и повел свое войско в Версаль.